вот уже несколько бесед было посвящено теме «Познавайте, что есть воля Божья». В них было сказано о том, какова воля Божья, то есть, что она благая, угодная и совершенная. Было также сказано о том, какие благости испытывает человек, исполняя волю Божью. Было упомянуто о том, что человек призывается Господом к исполнению всей воли Божьей, со всем его желанием и стремлением. Из предыдущих бесед мы познали, что Бог устрояет по своей благой воле жизненный путь каждому приходящему к Нему, и что человек должен сделать выбор – избрать Божью благую волю или исполнять волю князя, господствующего в воздухе, то есть дьявола, как об этом было сказано в послании к Ефесянам во 2 главе. Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, обратим наше внимание на возможности, ведущие к познанию воли Божьей. Мы были бы самыми несчастными существами, если бы Господь сказал нам познавать Его волю, ведущую человека к хорошему, но не сказал, каким путем этого можно достигнуть. Благодарение Богу, что Он предусмотрел множество путей, с помощью которых человек имеет все возможности познать, как неверующий, или познавать, как верующий, волю Божью. Вот несколько путей. Действия Святого Духа. Человеку, не знающему Господа, трудно воспринять действия Святого Духа, ибо он старается рассмотреть действия Его с материалистической точки зрения. Не будем забывать, что действие Святого Духа происходит в духовной сфере человека. И этого мы не можем увидеть физическими глазами. Но результат действия Святого Духа в жизни человека, принимающего этого божественного учителя, можно ясно увидеть физическими глазами. Человек, принимающий Божий зов, изменяется не внешне, хотя и это может быть, но внутренне. Об этом изменении будет сказано несколько позже. Но сегодня отметим следующее. Дух Святой через разные обстоятельства или разные условия различными путями возвещает не знающему ничего о Боге человеку волю Божью. И чтобы оказаться под влиянием действия Святого Духа, не нужно уезжать за моря и океаны, ибо оно везде. Псалмопевец говорит: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты». Псалом 138, 7, 8. Об этой божественной силе апостол Петр говорит так: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». 2 Петра 1, 3. Как многими неверующими эта сила Божья, привлекающая их к познанию благой воли, отвергаемая в настоящее время. Моя молитва о том, чтобы вы не пренебрегали зовом Духа Святого, влекущего вас к познанию воли Божьей, к спасению. Ибо Господь говорит: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками». Бытие 6.3. Не только для неверующих, но и для верующих в Господа Иисуса Христа действие Святого Духа имеет важное значение в жизни, в его правильном хождении пред Богом. Накануне голгофских страданий Господь Иисус Христос сказал Своим ученикам: «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих и 26. Дух Святой свидетельствует, Деяния апостолов 20:23, Дух Святой все проницает, 1 Коринфянам 2:10. Дух Святой устрояет в жилище Божье, Ефесянам 2:22. Дух Святой показывает, Евреям 9:8, и освящает, 2 Фессалоникийцам 2 глава 13 стих. Воистину, каково велико действие Святого Духа в жизни верующего, побуждающее его познавать волю Божию все больше и больше и больше. Слово Божье. Для практического познавания воли Божьей есть еще один путь. Это Слово Божье. В Псалме 118-105 стихе сказано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Но случается то, что и Слово Божье люди читают по-разному. Одни с целью богопознания, другие преследуют свои, земные, временные цели. Если в послании к евреям написано: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления сердечные», Евреям 4:12, то с каким трепетом и благоговением мы должны приступать к чтению Слова Божья? Ведь это слово не есть слово человеческое, а Божье, как и сказано. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофею 3:16. Следует проследить нам, как в Священном Писании Слово Божье, через которое мы имеем все возможности познать или познавать волю Божью, связано с другими положительными действиями человека, например, чтение Слова Божьего. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко», Откровение 1:3. Оказывается, чтение Слова Божьего является неотъемлемой частью в познании воли Божьей, ведущей человека к блаженству. Слышание Слова Божьего. Господь, будучи на земле, сказал: «Блаженны слышающие Слово Божье и соблюдающие его». Одним из методов познавания воли Божьей является слышание Его Слова. Кроме слышания и чтения Слова Божьего, личности, желающие более познать волю Божью, следует изучать Слово Божье. Следует заметить, что изучающие Слово Божье в Деяниях апостолов названы благомысленными. Читаем это место Священного Писания. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. От изучения Слова Божьего, от познания Его воли в нашей жизни зависит наше духовное состояние. Размышление о воле Божьей. Конечно, все действия великого Бога мы, люди, как бы ни размышляли, не в состоянии постигнуть во всей его полноте. Есть истины, сокрытые для нас Богом, но есть истины, которые Бог явно нам открыл. Во Второзаконии, 29 главе и 29 стихе читаем следующие слова: «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Мы с вами теряем многое, не размышляя над тем, что Бог желает нам открыть. Неудивительно тому, что псалмопевец Давид о блаженном человеке отзывается так: Блажен муж, в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Псалом 1, с 1 стиха по 2 стих. Как часто размышление над прочитанным Словом Божьим непрактикуемо в жизни многих. Мы имеем в настоящее время удивительную возможность познать и познавать волю Божью под воздействием Святого Духа, и также от слышания, чтения, изучения, размышления над Словом Божьим. Благодарение Богу и за эту благую возможность через эти источники постигать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Аминь.